Глава 37. «Бросим, ну же, не бойся». «Он откусит мне руку сейчас?» «Не откусит, если не будешь медлить. Давай». Мне все еще не верится, что это правда. Я кормлю сырым мясом этих диких волков, которые сами смотрят на меня, как на настоящий деликатес. Мы повторяем это несколько дней подряд, а после волчица Ария приводит к нам своих щенков. И это самое милое, что я вообще видела в своей жизни. «Давай оставим одного себе, Саш! Они такие хорошенькие! Я хочу одного себе!» «Ага, сейчас. Тогда и мамашу Арию придется с собой забирать. Это не котенок Алиса, они вольные, они хотят свободы». «Потому ты тогда моего ежика выпустил? Ты знаешь, как я ревела по нему?» «Он тоже хотел свободы. Ты был жестоким со мной. Ты все живое тащила в дом. Он же не резиновый». «Неправда». «Правда». «Я просто люблю животных». «Потому с ежами разговаривала». «Да, они чудо». «Сама ты чудо», — сказал Саша и подхватил меня на руки. В этот день мы вместе ходили за ягодами, и я еще никогда в жизни не встречала такого количества живности в лесу. Брандо же там прекрасно ориентировался, и нам не было страшно, потому что то и дело за нами приглядывал Акела, который признавал Брандо своим вожаком. И я была счастлива в этот момент. Пусть было холодно, пусть так часто шел снег, и, по сути, мы никуда не выезжали из этого леса. Это была моя сказка, которую обеспечил мне Брандо. Но сказки, как известно, заканчиваются. А наша должна была закончиться еще раньше. Но пока я не хотела об этом думать. «Чего ты хочешь сегодня?» «Мы у камина на первом этаже. Наше с недавних пор любимое место. Устали так, что едва дошли домой. Саша нес меня на руках на обратном пути, но мы набрали сладких ягод. Я таких никогда не пробовала, они очень вкусные, как красное золото, не иначе. Я сижу верхом на Брандо. Он лежит, обнимая меня. Без футболки, я тоже почти голая. Мы только что из душа. Перемёрзли, зато так теплее, когда мы вместе». «Ну, не знаю. А что ты умеешь?» «Всё». «И даже неприличное?» «Алиса, за эти дни мы только делали, что неприличное». «Ну, не так». Ложу пальчиком по его смуглой груди. Какой же он красивый. Кожа отливает бронзой и пахнет от него приятно. Мне нравится, еще мне нравится, что мы оба носим обручальные кольца, не снимая. «А как так?» В один момент Брандо обхватывает меня за талию и переворачивается вместе со мной. Теперь он сверху, и это мне нравится, но в этот раз я хочу иного. «Не совсем». «Скажи словами, я не телепат». «Ну, я хочу, ну так, понимаешь, по-дикому». Хлопаю ресницами, Брандо сводит брови, строго смотрит на меня. «По-дикому?» «Ну да, ну, понимаешь?» «Честно говоря, нет». «Ну, как бабочки». «Ты есть, что ли, хочешь? Снова капусту?» «Ну, Саша!» Толкая его в грудь, он смеется, а после набрасывается зверем на мои губы, терзает их, стягивая с меня трусы. «Что ты делаешь? Нет!» «Да, сама хотела по-дикому, так что теперь терпи». Он меня пленит, любит и терзает. Я просто таю в его руках. А после Брандо поднимает меня и ставит на колени. «Я так упаду!» «На руки упирайся!» «Что ты делаешь?» «Стой спокойно, не двигайся!» Он обнюхивает мою шею, клянусь. Он делает именно это, одновременно с этим трогая мои груди, лаская живот, промежность бедра. Чисто инстинктивно прогибаю спину. Мне нравится эта новая для нас игра. «Ноги шире, еще!» Слушаюсь, а после чувствую, как Саша медленно ввел в меня сразу два пальца. «Эй!» «Умница! Нравится?» «Да-да-да». Я расслабляюсь, распаляясь, точно кошка, а после чувствую, как Брандо вынул из меня пальцы и теперь уже вошел в меня членом. Медленно сзади, заполняя до упора, а после сразу начал двигаться, стоя сзади на коленях. «О, боже, ох мой!» «Да отдайся мне, отдайся!» Это что-то запредельно, потому что именно эта поза кажется мне наиболее дикой, близкой к порочной одновременно. Я натянута, как струна. Я вся мокрая, мы уже даже презерватив этот раз забыли надеть. Но все неважно, я хочу его, боже, я так его хочу. Между ног пламя, груди стали тяжелыми, и я чувствую, как Саша любит меня, как он глубоко входит в меня своим членом, как ритмично двигает бедрами, доводя просто до исступления. «Можешь сама насадиться на него. Ну же, давай!» «Пробую, мне получается. Я уже привыкла к его размеру, и когда я возбуждена, нет проблем. Мы хорошо подходим друг к другу. О, боже!» «Нравится?» «Да, мне так хорошо. Еще, пожалуйста, еще!» Я теряю счет времени. Камин горит, и мы тоже пылаем в этом жарком танце любви и страсти. В какой-то момент Брандо рычит и, сильнее обхватив мою талию руками, начинает вбиваться в меня, и, клянусь, я чувствую все. Я его, ему принадлежу, и мне это нравится. «Ага!» Кричу, когда он параллельно с толчками начинает растирать мой клитор. Я кончаю быстро. Брандо следом, и мы не можем друг от друга оторваться. Он медленно из меня выходит, сгребает в объятия, прижимает к себе. Мы оба мокрые. С меня аж текло, стыдно признаться. «Почему я такая мокрая? Ужас! Все тут залила!» Кончала часто и сильно. «Неправда!» «Правда. Я позу угадал. Сзади хотела». «Да, именно так». Стыдясь, отвожу глаза и утыкаюсь в плечо Саши. Он исполняет все мои хотелки, даже самые порочные желания.